тяжелее других, пострадал на этом деле федеральный прокурор. Успокоенный безупречным функционированием могучего государственного механизма, еще торжествуя свою победу над треклятым комендантом, он как раз изготовился слушать увертюру Моцарта к похищению эсцераля и в предвкушении удовольствия уже погладил аккуратную седую бородку и откинулся в креслах, а Моншайн уже поднял дирижерскую палочку, когда по проходу большого концертного зала в сопровождении одной из самых богатых и самых простодушных вдов нашего города, мимо заполненных слушателями рядов, проследовал к первым рядам разыскиваемой полицией с применением новейших технических средств доктор. Спокойный и уверенный, как обычно, с невинным выражением лица, будто ровным счетом ничего не случилось. Доктор занял место подле Унеллера и даже потряс остолбеневшему прокурору руку. Возбуждение, шепот и, увы, хихиканье трудно было не заметить. Увертюра явно не удалась, поскольку и оркестранты прекрасно видели все происходящее. Один габаист даже привстал от любопытства. Моншайну пришлось начинать дважды. Прокурор же пребывал в таком смятении, что сидел, будто окаменевший не только во время увертюры, но и во время последовавшего за ней второго фортепианного концерта Йоганнеса Брамса. Правда, он сумел оценить ситуацию к тому времени, когда начал свою партию пианист, но прерывать Брамса не рискнул. Слишком велик был его пиетет перед культурой. Он страдал от сознания, что надо бы вмешаться. Но теперь было слишком поздно. Приходилось ждать антракта. Зато в антракте он начал действовать. Протиснулся сквозь толпу, с любопытством обступившую кантонального советника. Стремглав помчался к автоматам. Принужден был вернуться и попросить у гардеробщицы мелочь. Позвонил в полицейское управление, связался с Хайроном и организовал сбор всех частей. Меж тем, Колер разыгрывал святую невинность. Отправился в бар, где угощал вдову шампанским. Этому подлецу вдобавок до того везло, что даже второе отделение концерта началось за несколько секунд до прибытия полиции. Вот и пришлось Унеллеру вместе с Хэроном торчать перед закрытыми дверями, покуда в зале бесконечно тянулась седьмая Брукнера. Прокурор возбужденно метался взад и вперед, так что капельдинерам несколько раз пришлось его призывать к порядку, и вообще с ним обращались как с дикарем. Он проклинал, на чем свет стоит, всю романтику. Проклинал Брукнера. За дверью до сих пор тянули адажу. И когда, наконец, после финала раздались аплодисменты, которые, кстати сказать, тоже никак не хотели кончаться, а публика между шпалерами полицейских начала покидать зал, доктор оттуда вообще не вышел. Он исчез. Комендант провел его через служебный выход к своей машине и отвез в полицейское управление. Возможный вариант второго разговора. В управлении комендант провел доктора в свой кабинет. По дороге они не обменялись ни единым словом. Теперь комендант шел первым по пустому, плохо освещенному коридору. В кабинете он молча указал на покойное кожаное кресло, запер дверь и скинул пиджак. «Располагайте со всеми удобствами». «Спасибо, я уже расположился», — ответствовал советник, который тем временем успел сесть. Комендант поставил два бокала на стол, разделявший оба кресла, и достал из шкафа бутылку красного вина. «Шамбертен Винтера», — пояснил он. Разлил вино по бокалам, тоже сел. Некоторое время смотрел прямо перед собой, потом вдруг начал усердно вытирать пот со лба и шеи. «Дорогой Исаак», — наконец заговорил он, — «скажи мне, ради Бога, зачем ты пристрелил этого старого осла?» Ты подразумеваешь, как-то неуверенно начал кантональный советник. Ты вообще-то соображаешь, что натворил? Перебил его комендант. Советник не без удовольствия отхлебнул из своего стакана, но отвечать сразу не стал, а вместо того с некоторым удивлением, хотя и не без легкой насмешки, поглядел на коменданта. «Ясное дело», — ответил он наконец, — «ясное дело, соображаю». «А почему ты пристрелил Винтера?» «Ах, вот ты про что!» Протянул кантональный советник и вроде бы задумался, потом со смехом: «Ах, вот ты про что! Не дурно, не дурно!» «Что не дурно-то?» «Да все!» Комендант решительно не знал, как на это реагировать. Был сбит с толку и рассержен. Убийца же, напротив, явно развеселился, несколько раз издавал тихий смешок, его непонятным образом что-то забавляло. «Ну, хватит! Почему ты убил профессора?» Снова упорно и настойчиво подступил к нему комендант, а сам вытер пот со лба и шеи. «Без всякой причины», — признался кантональный советник. Теперь комендант с великим удивлением воззрился на него, подумав даже, что ослышался, потом допил свой бокал, налил еще раз, но расплескал вино. «Без всякой? Без всякой? Но это же бред! Уж верно, какая-нибудь причина у тебя была!» — в нетерпении вскричал комендант. «Это бред! Прошу тебя, делай то, что велит тебе твой долг», — сказал Коллер и допил вино. «Мой долг велит мне арестовать тебя. Вот и действуй». Комендант пришел в совершенное отчаяние. Как трезвый и рассудительный человек, он любил ясность в делах. Убийство для него было своего рода несчастным случаем, который не подлежит моральному суду, но как человеку порядка ему требовалась видимая причина. Убийство без причины с точки зрения коменданта попирало не законы нравственности, а законы логики, а этого быть не должно. «Всего бы лучше упрятать тебя в сумасшедший дом для обследования», — яростно выпалил он. «Так не бывает, чтобы человек без всякой причины совершил убийство. Я абсолютно нормален», — спокойно парировал Коллер. «Может, позвонить Штюссе Лойпину?» — предложил комендант. «Зачем?» «Вот голова садовая, тебе же нужен защитник, самый лучший из всех, а Штюссе Лойпин у нас самый лучший». «С меня хватит и назначенного». Комендант сдался. Он расстегнул воротник и глубоко вздохнул. «На тебя, видно, нашло помрачение ума», — прохрипел он. «Дай сюда револьвер». «Какой такой револьвер?» «Из которого ты застрелил профессора». «Вот чего нет, того нет», — изрек доктор и встал с места. «Исаак», — взмолился комендант, — «надеюсь, ты избавишь нас от необходимости тебя обыскивать». Он хотел снова подлить себе вина, но в бутылке уже ничего не осталось. «Этот проклятый Винтер слишком много выпил», — буркнул комендант. «Прикажи, наконец, увести меня», — предложил убийца. «Будь по-твоему», — отвечал комендант, — «но тогда и мы тебя ни от чего не избавим». Он тоже встал. Снял с дверей цепочку и позвонил. «Уведите этого человека», — приказал он. «Он арестован». Запоздалое подозрение. Если я пытаюсь воссоздать эти разговоры, их возможные варианты, поскольку лично при них не присутствовал, то отнюдь не с намерением написать роман, а из необходимости точно, насколько удастся воспроизвести события, впрочем, это отнюдь не самое трудное. Хотя юстиция действует главным образом за кулисами, но и за кулисами размываются с виду столь резко очерченные сферы компетенции, меняются, либо подвергаются новому распределению роли. Происходят разговоры между действующими лицами, которые в глазах общественности числятся заклятыми врагами, и вообще господствует совсем другой тон. Не все бывает зафиксировано и приобщено к делу. Информацию можно сделать достоянием гласности, а можно и утаить. Так вот. При мне комендант всегда был очень словоохотлив и откровенен. Он по доброй воле все рассказывал, давал ознакомиться с важными документами, нарушая порой ради меня инструкцию, да и вообще до сих пор ко мне расположен. Мало того, сам Штюсси Лойпин был по отношению ко мне воплощение предупредительности. Даже когда я уже давным-давно находился в другом лагере, ветер переменился только теперь. Да и то по совершенно другой причине. Вот почему мне незачем выдумывать эти разговоры, достаточно их реконструировать. В крайнем случае я могу их вычислить. Нет, мои сочинительские затруднения совсем иного рода. Хотя я отчетливо сознаю, что даже задуманное мною убийство и самоубийство не способны послужить окончательным доказательством моей правоты. Меня, пока я описываю события, время от времени осеняет безумная надежда это доказательство предоставить. Ну, например, выяснив, куда девался револьвер Коллера, орудие убийства так никогда и не нашли. Обстоятельства, казалось бы, второстепенные. На ход процесса оно никак не повлияло. Убийца был известен, свидетелей хватало с лихвой, персонал и посетителей театрального. И если комендант в начале следствия бросил все силы на то, чтобы отыскать револьвер, то отнюдь не из желания добыть еще одну улику против Коллера, в том не было ни малейшей надобности, а единственно из любви к порядку, в согласии со своими криминалистическими установками. Однако, как ни странно, усилия коменданта ни к чему не привели.